Кришна, известный как Говинда, является Верховным Господом всех живых существ. Его духовное тело исполнено вечности, знания и блаженства. Являясь началом всего, сам он не имеет начала. Он есть изначальная причина всех причин. Неописуемо прекрасное место, обитель Кришны, называется Гокула. Она окружена тысячами лепестков лотоса, произрастающих из фрагмента его аспекта бесконечности, Ананта. Венчик этого лотоса и есть подлинное царство Кришны. Обитель господствующего и подчиненного аспекта Абсолюта имеет шестигранную форму. В центре, подобно бриллианту, пребывает самосветящееся тело Кришны, которое является источником всех духовных энергий. Святое имя, состоящее из 18 трансцендентных слогов, проявлено в этой обители, разделенной на 6 частей. Центром этого вечного царства Гокулы является шестиугольная обитель Кришны. Лепестки, обрамляющие ее, это места пребывания гопи, вечных спутниц Кришны, которые являются его частицами. Они питают к нему глубочайшую любовь и преданность и обладают сходной с ним природой. Эти лепестки переливаются подобно драгоценной оправе вокруг бриллианта. Они представляют собой духовные сады, обитель Шри Радхики, самой любимой гопи Кришны. Загадочный четырехугольный белый остров Шветадвипа окружает предместье Гокулы. В четырех разделенных частях Шветадвипы находятся владения Васудевы, Санкаршаны, Прадюмны и Анирудхи. Эти разделенные сферы окружены четырьмя человеческими потребностями – благочестием, дхарма, богатством, артха, страстью, кама и освобождением, мокша, а также четырьмя ведами – рик, сама, яджур и адхарва. Эти веды несут в себе мантры и являются путями исполнения четырех мирских потребностей. 10 трезубцев смотрят в 10 направлениях, включая зенит и надир. 8 сторон света украшены 8 драгоценными камнями: Махападма, Падма, Шанха, Макара, Качхапа, Мукунда, Кунда и Нила. 10 направлений охраняются 10 защитниками в форме мантр. С 4 сторон источают свет необычайной энергии и близкие спутники Кришны, облаченные в одеяния синего, желтого, красного и белого цветов. Повелитель Гокулы – это трансцендентный, Всевышний Господь, Личность, пребывающая в вечном блаженстве. Он стоит выше всех верховных и постоянно погружен в наслаждение духовным царством. Материальная энергия Кришны никогда не затрагивает его. Хотя Кришна не касается своей иллюзорной энергии, ее связь с абсолютной истиной не прервана навеки. когда в процессе любовной игры со своей духовной потенцией Рама Кришна хочет создать материальный мир, он бросает взгляд на иллюзорную потенцию, посылая туда свою энергию времени. Рамадеви, духовная потенция, возлюбленная супруга Верховного Господа, контролирует деяния всех живых существ, а полная божественная экспансия Кришны, Санкаршана, творит весь материальный мир. В процессе творения появляется сияющее божественное кольцо, обладающее природой его подчиненной части, Свамша. Это сияние есть божественный Шамху, мужской символ Верховного Господа. Оно является лишь сумеречным отражением вечного духовного сияния. Этот мужской символ представляет собой вторичный аспект божественного начала, который действует как прародитель материального мира и подчиняется верховной управляющей Рама-деви. Зачинающая потенция этого материального творения, Майя, проявляется из первоначальной духовной энергии. Она представляет собой ограниченную потенцию Апара, символ мирской женственности и способности давать рождение. Слияние мужского и женского начал рождает способность к искаженному познанию, которая является отражением семени созидательного желания Верховного Господа. Все потомки великого повелителя этого мира, Махишвары, и его супруги воплощают собой мужские и женские детородные органы. Могучий повелитель этого мира, Махишвара, Шамху, в форме мужского детородного органа, соединяется со своей супругой, ограниченной энергией, Майей, и является изначальной, созидательной причиной этого мира. Господь Маха-Вишну проявляется в нем при помощи вторичного аспекта в форме своего взгляда. Владыка материального творения Маха-Вишну обладает тысячами и тысячами голов, глаз и рук. Он – источник тысяч и тысяч аватар, своих тысячах и тысячах экспансий. Он – творец тысяч и тысяч индивидуальных душ. Того же самого Маха-Вишну в материальном мире именуют Нараяна. Из этой вечной личности изошли необъятные водные просторы духовного причинного океана. Сам Маха-Вишну произошел от Санкаршаны, пребывающего в духовном небе, Парави-йоми. Этот верховный Пуруша с тысячами подчиненных экспансий погружен в состояние божественного мистического сна, йога-нидра, на водах духовного океана причин. Духовные семена Санкаршаны покоятся в порах кожи Маха-Вишну и выходят из него как бесчисленное множество золотых зерен. Эти семена окутаны пятью грубыми элементами. Этот же Маха-Вишну вошел в каждую вселенную в форме своих подчиненных экспансий. Эти божественные экспансии, вошедшие в каждую вселенную, являются продолжением его величия и могущества. Они представляют вечную вселенскую душу Маха-Вишну, обладающую тысячами тысяч голов. Тот же Маха-Вишну создал форму Вишну из левой части своего тела, Брахму, первого прародителя живых существ, из своей правой части. Из межбровья он сотворил Шамху, божественное свечение, олицетворение мужского принципа. Вся Вселенная и живые существа, охваченные мирским эгоистическим принципом, произошли от Шамху. Вслед за этим Великая Личность Бога, принимая три формы – Вишну, Праджапати и Шамху, входит в материальную Вселенную и являет игры поддержания, творения и разрушения этого мира. Поскольку этот мир является искаженным отражением реальности, Верховный Господь, тождественный Махавишну, предпочитает общаться с богиней Йога-Нидра, которая есть его собственная духовная потенция, полная экстатического транса и вечного блаженства, исходящего из его божественной личности. Когда Вишну, лежащий в молочном океане, желает творить эту вселенную, золотой лотос вырастает из его пупка. Этот лотос является обителью Брахмы, которую называют Брахмалока или Сатьялока. До объединения первоэлементов в конкретные формы они оставались разделенными. Неприменение процесса соединения является причиной их раздельного существования. Божественный Махавишну, изначальный Господь, через свою духовную потенцию привел в движение Майю и, соединив все элементы, создал различные существа со всеми их взаимодействиями. После этого он сам соединился со своей духовной энергией Йога-Нидрой в процессе вечной любовной игры. Объединив все элементы, Господь проявил бесчисленные материальные вселенные и сам вошел в них, как Вират Виграха, вселенская форма. В это время души, погруженные в сон во время катаклизма, пробудились. Эти души являются нерожденными и связаны с Верховным Господом узами вечного родства. Они представляют собой частицы духовной энергии. Божественный лотос, вырастающий из пупка Вишну, является вместилищем всех душ и источником четырехликого Брахмы, знатока четырех вед. Выйдя из лотоса, Брахма, ведомый божественной потенцией и опытом прошлых жизней, обратил свой ум к акту творения. Но во всех направлениях он не мог увидеть ничего, кроме тьмы. Затем Сарасвати, богиня учености и супруга Верховного Господа, обратилась к Брахме, погруженному во тьму. «О Брахма, прими мантру, которая несомненно исполнит желание твоего сердца. Клим Кришная Говиндая Гопиджана Валабхая Сваха». Совершай духовную аскезу, повторяя эту мантру, и все твои желания будут исполнены. Желая доставить радость Говинде, Кришне, повелителю Голоки и Шветадвипы, Брахма долгое время совершал аскезу, погрузившись в медитацию. Трансцендентная земля Голоки – это божественный тысячелистный лотос с миллионами тычинок. На венчике лотоса – божественный трон, где восседает Шри Кришна, вечная, сияющая форма трансцендентного блаженства. Он играет на своей божественной флейте, и сладкие звуки стекают с его лотосных уст. Ему поклоняются гопи, его возлюбленные, со своими служанками, подчиненными экспансиями. Внешняя энергия, прокрити, воплощение всех мирских качеств, поклоняется ему издалека. Так медитировал Брахма. Затем Гаятри, мать Вед, проявившись в божественном звуке флейты Кришны, вошла в уста саморожденного Брахмы через 8 его ушей. Рожденный на лотосе, Брахма, получив Гаятри через звуки флейты Кришны, обрел второе рождение. Так он был инициирован высшим и изначальным духовным учителем, самим Верховным Господом. В сердце Брахмы, просветленного медитацией на Гаятри, олицетворение трех вет, вдруг открылся необъятный океан истины. Обращаясь к Шри Кришне, конечной цели всех вет, Брахма стал возносить молитвы. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, прародителю всех существ. Он пасет коров и исполняет все желания в обители из духовных самоцветов. Миллионы деревьев, дающих плоды желаний, окружают его. С величайшим почтением и любовью сотни тысяч богинь удачи, Лакшми или Гопи постоянно служат ему. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, искусно играющему на своей флейте. Его лучистые глаза подобны лепесткам лотоса. В волосах у него павлинье перо, а прекрасная фигура окрашена цветом голубоватых облаков. Его красота очаровывает миллионы богов любви. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, чья шея украшена гирляндой из лесных цветов. На груди его покачивается кулон с лунным камнем, а в усыпанных драгоценными перстнями и браслетами руках он держит флейту. В этой вечной форме Шьямасундары, грациозно изогнутой в трех местах, он постоянно погружен в нектар любовных игр. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, чья трансцендентная форма полна истины, блаженства, вечности и исполнена ослепительного сияния. Каждая из частей его трансцендентного тела способна исполнять функции всех других частей. Он вечно наблюдает, проявляет и поддерживает бесконечные вселенные, духовные и материальные. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, которого невозможно достичь через веды, но можно обрести лишь чистой преданностью души. Господь один, и нет другого. Он не подвержен увяданию, не имеет начала, но сам есть начало всех начал. Его форма существует в бесконечных экспансиях. Он есть наидревнейшая личность, и все же он цветет красотой вечной юности. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, которому стремятся все философы и мистики. Йоги едва ли достигают кончиков пальцев на его лотосных стопах. погружаясь в дыхание пранаямы, а философы Яни в течение тысяч и миллионов лет пытаются обнаружить неделимый брахман, стоящий за пределами материального понимания. Он является недвойственной сущностью, ибо нет различия между энергией и ее обладателем. Во время творения миллионов миров его энергия не уменьшается, хотя все исходит из него. Все вселенные существуют в нем, и в то же время он пребывает во всей своей полноте в каждом из атомов, рассеянных по вселенной. Таков изначальный Господь Говинда, которому я поклоняюсь. Я поклоняюсь тому же Говинде, изначальному Господу, кому возносят хвалу ведическими мантрами, шуктами, души, наделенные любовью и преданностью. В этом поклонении они возвращаются на свои изначальные места и там обретают свою естественную красоту, величие и атрибуты служения. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, пребывающему в своей обители Голоке вместе с Радхой, воплощением его экстатичной духовной потенции, в совершенстве владеющей всеми видами искусства. Ее сопровождают близкие спутницы Сакхи, которые являются продолжением ее духовной формы, пропитанной и оживленной, вечно блаженной духовной расой. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который есть сам Кришна, Шьямасундара, обладающий неисчислимыми и непостижимыми качествами. Чистые преданные всегда видят его в глубине своих сердец глазами, умощенными бальзамом любви. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который проявил себя в этом мире в своей изначальной форме Кришны, а также в различных подчиненных частях аватарах, таких как Рама, Нарисимха и Вараха. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, чье сияние является источником неделимого брахмана, о котором говорят Упанишады. Но даже безличный, всепроникающий свет брахмана стоит выше, чем все бесконечные богатства и слава материальных миров. Он проявляется как единая, вечная и беспредельная истина. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, абсолютному принципу всего существования. Он – высшее существо, поддерживающее жизнь всех остальных. Его внешняя энергия, майя, состоит из трех мирских качеств – благости, страсти и невежества, и распространяет ведическое знание об этом материальном мире. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, чья слава навечно затмила материальный мир триумфом его игр. Он отражается в умах медитирующих душ, как трансцендентная личность, вечно наслаждающаяся блаженством духовного вкуса. Низший слой существования – это Девидхама, материальный мир. Выше расположена Махеш-Хама, обитель Шивы. Еще выше находится Харит-Хама, обитель Вишну. И выше всего простирается собственная обитель Кришны, Голока. Я поклоняюсь изначальному Господу, Говинде, который наделил властителей этих низших сфер возможность управить ими. Его внешней энергии, майи, которая есть тень духовной потенции чи, все люди поклоняются как дурге, творящей, поддерживающей и разрушающей потенции этого материального мира. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, в соответствии с чьей волей дурга совершает свои деяния. Подобно тому, как молоко, благодаря действию кислот, превращается в творог, который одновременно отличен и не отличен от исходного молока, так и изначальный Господь принимает форму Шамбху ради разрушения материального мира. Этому изначальному Господу, Говинде, я и поклоняюсь. Свет одной свечи, от которой зажглись другие свечи, остается неизменным, хотя и горит отдельно. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, который, подобно изначальной свече, проявляет свою полную силу во всех различных экспансиях Вишни. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, который принимает гигантскую форму змея Ананта Шеши, наполненную всеохватывающей потенцией. Возлежа на этом трансцендентном ложе, в океане причин, он хранит бесконечные миры в порах своего тела и наслаждается созидательным сном йога-нидрой. Брахма и другие повелители материальных миров, исходящих из пор Махавишну, живут лишь на протяжении одного его выдоха. А сам источник материальных вселенных, Махавишну, является всего лишь экспансией полной части Говинды, изначального Господа, которому я поклоняюсь. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, который дает своей подчиненной экспансии Брахме силу управлять материальным миром, подобно тому, как солнце проявляет малую долю своего света во всех драгоценных каменьях, именуемых Сурьяканта. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде. Чьи лотосные стопы постоянно держит на своей бугристой слоновьей голове Ганеша, дабы обрести могущество, с помощью которого он устраняет все препятствия на пути прогресса трех миров. Все три мира созданы из девяти элементов — огня, земли, эфира, воды, воздуха, направлений, времени, души и ума. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, из которого эти элементы исходят, в ком они существуют и в кого они входят во время вселенского катаклизма. Солнце, царь всех планет и образ добродетельной души, наполнено бесконечным сиянием и является глазом этого мира. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, по приказу которого солнце совершает свой путь на колесе времени. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, благодаря чьему могуществу поддерживаются все существующие потенции, которые проявляются во всех добродетелях и грехах, ведах и покаяниях, а также во всех живых существах, от Брахмы до мельчайшего насекомого. Я поклоняюсь изначальному Господу, Говинде, который сжигает до корней все семена кармических деяний тех, кто наполнен преданностью и беспристрастно воздает плоды наслаждений и страданий тем, кто идет путем кармы, закованный в цепи своих прошлых поступков, и не могут избежать этих оков ни мельчайшее насекомое, носящее имя Индрагопа, ни Индра, царь небес. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, медитируя на которого в настроении гнева или любовной страсти, естественной дружеской любви или страха, родительской привязанности или иллюзии, почтения или добровольного служения, живые существа обретают телесные формы, соответствующие природе их созерцания. Я поклоняюсь духовной обители, именуемой Шветадвипа, где богини удачи, Лакшми, в своих чистых духовных телах с любовью служат Верховному Господу Кришне, как своему единственному супругу. Каждое дерево там — трансцендентное древо желаний. Земля состоит из волшебного камня Чинтамани, а вода подобна нектару. Каждое слово там — песня, а каждый шаг — танец. Любимая спутница Кришны, флейта, всегда сопровождает его. Сияние, распространяющееся повсюду, полно трансцендентного блаженства, и на каждом шагу ощущается тонкий духовный вкус. Бесчисленные коровы постоянно дают трансцендентные океаны молока. Там нет прошлого и будущего, а вечное настоящее не подвержено исчезновению даже на мгновение. Эта обитель известна как Голока лишь нескольким самоосознавшим душам в этом мире. Вняв этим молитвам, содержащим самую суть истины, Верховный Господь Кришна обратился к Брахме. «О Брахма, любимый сын мой, если ты склонен творить потомков на основе истинного знания о славе Всевышнего, услышь от меня эту науку. Когда чистый духовный опыт оживает в процессе познания и служения, тогда высочайшая преданность Верховному Господу Кришне, объекту любви всех душ, пробуждается в сердце. Высшая преданность достигается постепенно с помощью изучения свидетельства Писаний, упорного стремления к самоосознанию и религиозного образа жизни. Эта начальная практика преданности садхана-бхакти ведет к осознанию истинной, глубокой любви. Любовная преданность — это благо, выше которого нет ничего. Она идет рука об руку с достижением исключительного состояния высшего блаженства и может привести ко мне. Оставь всю благочестивую деятельность и служи мне с верой. Духовное осознание будет соответствовать характеру веры человека. Люди в этом мире постоянно действуют ради достижения какого-то идеала. Медитируя на меня посредством своих деяний, человек обретет преданность в форме высшего любовного служения. Слушай, о Брахма, я есть семя, главный принцип этого мира, одушевленных и неодушевленных объектов. Я есть Прадхана, первооснова материи, Я есть Пракрити, материальная причина. И я есть Пуруша, изначальная причина всего. Огненная энергия, Брахман, которую ты наследуешь в себе, также дана мной. Неся в себе эту огненную энергию, ты управляешь этим феноменальным миром одушевленных и неодушевленных объектов.